Ей не хотелось подниматься по ступенькам крыльца, потом открывать одну, другую дверь, идти по коридору, снова открывать дверь. Поэтому она подскочила к окну, легонько стукнула указательным пальцем правой руки по розовому от заката стеклу, и оно весело задребезжало. В нем не сразу показалось лицо Анжия. Оно было растерянным, улыбка вымученной. Где-то в доме громко, как выстрел, хлопнула дверь. Анжи открыл раму и протянул навстречу Маше руки. «Богданка, прости меня, только не спрашивай, за что, ладно?» Тогда ей не стоило никакого труда простить Анжия. Она бы и не сумела рассердиться на него, а уж тем более затаить обиду. «Почему он тогда так сказал?» — думала сейчас Маша. «Сумерки, сумерки, они так похожи на рассвет, только тогда происходит все наоборот». Сумерки сгущают воздух, готовя его к таинству ночи. Все реки возвращаются. Она бы не хотела вернуться к истокам их с Анджием отношений, но она бы хотела вернуться к тому вечеру, когда Анджий, спускаясь с веслами на плечах, повздрагивающий от каждого шага деревянной лестницы, вдруг остановился, и его кудрявая голова оказалась на уровне ее голых коленок. Кажется, она забыла что-то важное. Стоит ей вспомнить каждое его слово. «Замерзла?» — почему-то спросил он. Стоял душный и жаркий июльский вечер. «Кажется, да. Но только не от того, что мне холодно, а глупости», — не дал договорить Анжи. «Забыла, что ли, что жизнь — та же шахматная доска с клетками. Выше нос, моя королева, с ногами парижской манекенщицы, слышишь? Будет гроза!» Он кивнул головой в сторону наползавшей из-за леса рыхлой темно-синей тучи. «Ты любишь театр стихий? Помни, что сказал дружище Фридрих, наш мир — настоящий театр. Вот что он сказал, и оказался прав. Знаешь, меня всегда влекло со страшной силой к примадоннам, хотя я и не пропускал статисток». Он тряхнул кудрями. «Прости, что наболтал лишнего. Мы много выпили за обедом. Николай!» Крикнул он, глядя вниз на укладывающего в лодку рыболовные снасти Николая Петровича. «Посмотри наверх и запомни ее на всю жизнь. Эта женщина способна осчастливить нашего брата, но лишь при том условии, что на плечах у него голова не качана травленной дустом капусты». Он сказал еще что-то, обращаясь не то к небу, не то к самому себе. Но тут над их головами недовольно проурчал гром. «Илюшка развоевался», — услышала Маша конец его фразы. «Так, кажется, называется ваш русский святой. Николай, в том храме, что напротив твоего райкома, есть образ Ильи Пророка?» Николай Петрович хмыкнул что-то неопределенное, засовывая под корму тяжелую перетягу. «Когда вернусь, поставлю ему свечу, самую дорогую, в первый свой визит в твой райком. Николай, а почему ты возле своего Ильича лампадку не повесишь, а? Все-таки ваш Иисус Христос и по крови, и по духу. А знаешь, я все-таки побывал в мавзолее. Там, кажется, я лучше понял загадочную русскую душу. Символы для вас важнее живых людей». Анжей уже был внизу возле лодки, и Маша, подойдя к самому краю обрыва, в последний раз увидела его темно-русую голову на фоне неподвижной темной воды. Маша уже видела купола собора с византийскими крестами, которые на закате превращались в насест для языческих древних птиц-грачей. Однажды она была в этом соборе с маленькой Машей, которую тайно от всех, от Анджия даже, окрестила, хоть себя верующей не считала. Помнится, ее потрясла икона с изображением распятого Христа. этот смуглый, обросший человек, смотрел так, словно от нее зависела вся его будущая жизнь. Неужели он смотрел так же на палачей, когда они прибивали к деревяшкам креста его живую плоть? В ту ночь у Маши ныли ладони и ступни ног, гвозди были ржавые, мучилась она во сне, и у меня может начаться заражение крови. Она, не раздумывая, села в кабину притормозившего грузовика. Шофер, насквозь пропыленный, загорелый парень с лихо зачесанным на бок смоляным чубом, сказал: «Давно мечтал о такой попутчице, похоже, тебе все четыре стороны света, дом родной, куда прикажешь?» «В церковь», — сказала Маша, — «мне нужно еще раз посмотреть ему в глаза». Парень присвистнул. «А мне в глаза ты не хочешь посмотреть?» «Потом», — серьезно ответила Маша, — «сперва я должна посмотреть в его глаза». Они вошли в церковь рука об руку. Служба только закончилась, и горбатая, одетая во все черное, служка гасила свечи, зажимая их фитили между большим и указательным пальцами, на которые время от времени громко поплевывала. Возле Христа еще трепетали огоньки нескольких огарков. Маша вынула из кривого медного подсвечника один из них и поднесла к самым глазам человека на иконе. «Господи, да ведь он умирает!» Вырвалось у нее: «Снимите же его скорее с креста! Помогите, помогите ему!» «Ты что?» — удивился парень. «Это же картина, или, как у них называется, икона!» Он схватил Машу за руку и попытался привлечь к себе, но она вырвалась, отбежала в сторону. «Ты пьяная, что ли? Пошли отсюда, а то баба Дуся заругает. Она не любит, если в церковь пьяные заходят». Парень потащил Машу к выходу. «Он умирает у них на глазах, а они молятся умирающему смерти. Как они не могут понять, что это жестоко?» «Ты ненормальная или какая-нибудь комсомольская активистка? В церкви все как надо, как Бог велел. А у вас там в райкоме сплошной бордель. Я про вас все знаю, сам когда-то первого секретаря возил». «Соломина?» — машинально спросила Маша. «Его тоже. У него тут возле почты зазноба жила. Он другой раз у нее заночует, а после выйдет проулком к моему дому, сядет в машину и покатил в райком людей жизни учить. Да только тут все про его шашни известно». «А я не знала». «Ты же не местный, откуда тебе знать? Он сейчас первая шишка в области». «Я была женой этой шишки». «Да будет тебе выпендриваться». Парень сплюнул прямо себе под ноги. «Нормальная девчонка, а такое несешь, слушай. Ты, наверное, одна из этих киношников, а?» Вдруг осенило его. «Они тут второй месяц кино фотографируют. Как же я раньше не догадался, а? Ты ведь городская и очень красивая. По-моему, твою фотку у нас на почте продают». «Я не актриса. Я на самом деле ненормальная. А разве это плохо?» Она расхохоталась, откинув голову и заведя за спину руки. «А Соломин мой муж. Еще до сих пор. По паспорту. Но я от него сбежала и больше никогда не вернусь». «Ну ладно, ладно», — сказал парень, нервно хихикнув. В Маше на самом деле было что-то такое, что его пугало и одновременно притягивало. «Может, поедем ко мне, а?» «Зачем?» «Ну, посидим того, поужинаем, вина выпьем. Да ты не бойся. У меня дома мать и сестра». «О чем мне бояться? Что ты захочешь переспать со мной? Этого я должна бояться? Или чего-то еще?» «Ну, в принципе, я и не собирался». Парня смущала и коробила слишком явная Машина откровенность. Небось, шлюха каких мало, — решил он и спросил. — Ты далеко живешь? — В Плавнях? — В Плавнях? Не может быть! Я там чуть ли не каждый день бываю, а тебя никогда не видел. Ты к кому-то отдыхать приехала, а? — Кому? — Я там много лет живу. Даже когда уезжала, все равно там жила. — А где ты будешь сегодня ночевать? — не унимался парень. Что-то было такое в Маше, он еще не понимал сам что. Отчего ему хотелось бежать, куда глаза глядят бежать, или же наоборот, не отпускать ее от себя ни на шаг. «Домой пойду. Я люблю ходить, ночью особенно». «Давай я тебя на машине отвезу», — неожиданно предложил парень. «Или у тебя здесь дела?» «Я их уже сделала. Я больше никогда сюда не приду, потому что он уже мертвый. Как ты думаешь, почему люди любят молиться и поклоняться мертвым?» «Не знаю». Парень почесал затылок. «Лично я в Бога не верю, хоть и не ругаю его, как другие. Залазь в кабину, а то поздно уж». Они ехали молча. Маша никогда не путешествовала этой дорогой в темноте. Деревья качали своими протянутыми руками, словно пытаясь остановить ее грузовик, пахло пылью и вечерней рекой. Маша всегда помнила, как пахнет река в любое время суток. «Вот оно что», — сказал парень, когда Маша велела ему остановиться возле ворот своего дома. «А я думал, ты мне наврала. Ты такая молодая, совсем девчонка. Сколько тебе лет?» 32. «Хм, странно. Это правда, что твой первый муж утонул в реке?» «Нет». «А где же он? Ты бросила его, чтобы выйти замуж за это фуфло, Соломина?» «Он не фуфло. И я не бросала Анджея. Он меня бросил». «А здесь говорят, будто его Соломин утопил, чтоб на тебе жениться». Маша легко спрыгнула с подножки и бегом кинулась к дому. «Погоди!» — крикнул ей вслед парень. Она остановилась, прозрачная и тепло-желтая в свете фар его грузовика. Над ее головой велись ночные мотыльки. Парень открыл дверцу и направился к ней. «Я сам никогда в это не верил, но...» «Мне страшно, — сказала Маша, — он правда похож на Каина, потому я так его боялась». «Зачем ты вышла за него замуж? — вдруг спросил парень. — Если ты, конечно, не врешь». «Я так его всегда боялась, с самого первого знакомства боялась». «А куда делась тетка, что корову пасла? Как-то звали ее... по-странному, не то Василиса, не то...» «Юстина», — сказала Маша. «Она переехала в город и заняла мое место в том доме. Она воспитывает мою дочку». Парень присвистнул. «Они не могли договориться с тем фуфлом, чтоб твоего первого мужа того?» «Юстина его до сих пор любит. Она тоже ему женой была». И Маша посмотрела на парня открытым, немигающим взглядом, от которого у него по спине забегали мурашки. Он бросился к машине, благодаря Бога за то, что не заглушил мотор. Наконец Николаю Петровичу представилась возможность уйти в отпуск. В августе в Москве обычно наступает затишье, к тому же все правительственные дачи снабжены вертушкой. Ну, а дела местного значения вполне можно возложить на второго. Толковый оказался мужик. Даром, что из колхозников и никак не может отучиться говорить «шишнадцать» и «сицилизм». Он решил поехать на Кавказ, но не в тот дом отдыха, куда отправил Машку с Устиньей, а подальше, вглубь Абхазского побережья. Разумеется, он навестит их. Машина всегда будет под рукой, ну а отдыхать нужно не в привычном кругу семьи, а в совершенно иной обстановке, Сан Саныч, помнится, называл такой отдых сексотерапией. Не было у Николая Петровича определенных планов относительно женщин и этой самой сексотерапии. Однако наперед загадывать он ничего не хотел.